328. Гуру. Понятие «единение» обнимает собой единение между принявшими учение, и единение их с иерархией света и тем, кто ведет. Единение направлено и вверх, и вниз по линии иерархии, и к близстоящим. Много хороших попыток было разрушено отсутствием единения и много уже состоявшихся объединений сознательными, злобными и упорными усилиями темных. Оплот против тьмы всегда неизменно являлся и является целью их злоухищренных нападок.